Глава 13. Повстанцы. Саид, уже ставший именовать себя султаном, обосновался в городе Бенин, назвав его столицей своего черного султаната. Он даже придумал ему название – Нигер. На большее его фантазии не хватило. Чем проще, тем лучше. Река Нигер и султанат Нигер. Осталось лишь не останавливаться на достигнутом и идти вперед семимильными шагами. Американцы не рискнули отбить обратно Лагос, да и номинально он им не принадлежал. Это была территория Иоанна Темного, который также не спешил отбивать его обратно. Французы сообщали, что у него хватало проблем в других местах. Наверное, он копил свои силы. А может, выжидал? Саид не знал этого. Да особо и не задумывался, живя одним днем. Это было неважно. Главное, Иоанн Темный был пока далеко, так же, как и его вооруженные силы. Не теряя времени, воспользовавшись текущим положением вещей, Саид во главе 20-тысячной армии вторгся в Дагомею и сходу захватил там огромные склады с имуществом и оружием, которые скопили французы неизвестно зачем. Там были и пулеметы, и пушки, и даже гаубицы. Разоружив местные негритянские части, Саид включил их в свою армию. Французы же спешно бежали в Порто-Ново, вокруг которого возвели оборонительные сооружения. Кроме того, на рейде присутствовали 3 канонерские лодки, готовые поддержать артиллерийским огнем защитников порта. Отряд Фепе вместе со всей армией подступил к Порто-Ново. Здесь они сосредоточились перед главной атакой. Негры оживленно переговаривались, надеясь на легкую победу. Бегали в разные стороны посыльные, чистили штыки голые бойцы, у которых подчас, кроме патронташа от винтовки, никакой одежды и не было. В отряде Фепе не было ни пулеметов, с которыми они все равно не умели обращаться, ни тем более орудий. Но именно его отряд Саид решил бросить на укрепление французов. Им он объяснил это тем, что могучие африканские воины смогут одолеть французов с помощью одних винтовок, даже старых, потому как белые очень сильно их боятся. Фепе одолевали нехорошие предчувствия, что все будет не так просто. В его отряде сейчас было около 3000 человек. Немалая сила, но и недостаточная, чтобы легко преодолеть оборону противника. Тем не менее, после того, как в сторону французов с резким визгом понеслись снаряды горных пушек, спрятанных за густым кустарником, ему предстояло поднимать своих людей в атаку. Артподготовка длилась совсем недолго, и вот поступил приказ. Дико крича на десятки наречий, размахивая винтовками и ножами, весь его отряд устремился на противника. Их атаку поддержали пулеметными очередями с флангов, где сидели бывшие зуавы и сенегальские стрелки. Кроме отряда Фепе, в штурме участвовали еще 1500 негров, собранных из других отрядов. Все вместе они представляли собой большую силу, особенно когда накатывали густыми цепями, как учили их французские инструкторы. Но добежать до укреплений и вступить с французами в схватку у них так и не получилось. Сначала в их сторону раздались нестройные ружейные залпы, на которые они ответили своими выстрелами в разнобой. А потом... Потом начался ад. Подпустив поближе, по дикарям внезапно ударили пулеметы, кося их ряды, как серп спелую пшеницу. Заметавшись под шквальным огнем, черные воины пытались преодолеть этот рубеж, но тут в бой вмешалась заранее пристреленная корабельная артиллерия. 150-миллиметровые снаряды, исторгнутые корабельной артиллерией канонерок, с глухим уханьем неслись в сторону атакующих и взрывались в их рядах, раскидывая землю и попавшие под удар тела людей. И тогда они побежали. Но впереди стояла такая же стена огня, как и поднявшаяся до этого среди них. Небо смешалось с землей, повсюду гремели разрывы снарядов, и слышалось щелканье пулеметных очередей. В голые, блестящие от пота черные тела впивались со смачным хрустящим звуком осколки и пули. Фугасные снаряды, взрываясь, отрывали конечности и головы, разрывали тела пополам. Пулеметы делали множество ненужных отверстий в телах убегающих негров, которых уже практически не было видно в завесах дыма и пороховой гари. Сражение дикарями было проиграно, даже не успев начаться. Оставшиеся в живых уже не убегали. Они уползали, прячась в невысокой траве и за телами своих павших товарищей. Забивались снарядные воронки, притворяясь мертвыми. Прижимались к земле, дрожа всем телом. Как Фепе смог выжить в этой вакханалии смерти, он и сам не мог понять, но выжил. Так же, как и еще около 500 человек из почти 4500. Султан Саид не рискнул направить остальные силы в атаку, а может быть, перед ним и не стояло подобной цели. Собрав свое войско, он увел его в сторону Тога, оставив Порто-Ново в покое и больше не пытаясь его атаковать ни сейчас, ни позже. Силы были неравны, и все люди из его армии в этом убедились и не осуждали его. Наоборот, они стали еще больше боготворить своего правителя, зная, что он не стал понапрасну рисковать их жизнями в бесплодных атаках. Вот такой он, справедливый султан, Саид Паша, султан Нигера. Отойдя от Порто-Ново, Саид, захватив всю Дагомею и присоединив к своим войскам еще почти 20 тысяч воинов, уже отлично вооруженных, но пока еще плохо обученных, кроме выходцев из стран Магриба, вторгся на территорию германского Тога. Не встречая по пути почти никакого сопротивления, он легко захватил Тоголенд и вышел к единственному его порту, называемому Ломо. Немцы, по примеру французов, экстренно возводили укрепления вокруг него и даже пригнали два легких крейсера «Кайзерлихмарина» типа «Газель». Впрочем, несмотря на то, что они были легкими, вооружение здесь присутствовало в достаточном количестве. 10 105-миллиметровых орудий, размещенных на каждом из них, представляли собой внушительную силу. На берегу успешно окапывались два батальона туземной пехоты и рота морского десанта, готовясь не пропустить в порт орду дикарей под командованием Саида Паши. Но они ожидали атаки в лоб, а инструкторы-французы в рядах войска Саида поступили по-другому. Захваченные на складах тяжелые 120-миллиметровые гаубицы, установленные на позиции и недоступные корабельной артиллерии немецких крейсеров, открыли огонь, расстреливая и простреливая весь порт. К чести немецких моряков они как могли пытались вести артиллерийскую дуэль и даже смогли повредить и уничтожить две батареи горных пушек, неосторожно решивших тоже обстрелять беззащитные позиции немецких аскеров. Весь день и весь вечер гаубицы перемешивали с землей все укрепления порта Лома. Все позиции были разрушены, окопы завалены землей, остатками строений и трупами павших. Немецкая морская рота отступила, потеряв половину своих людей. Аскерам отступать было некуда. Ночью отряды Саида приступили к штурму, без труда захватив и укрепленные позиции, и сам город. Оба германских крейсера, израсходовав в стрельбе по городу все боеприпасы корабельных орудий и револьверных 37-миллиметровых легких пушек, смешивая и своих, и чужих с грязью, снялись с рейда и ушли в Дуалу. В Камеруне их ждал третий легкий крейсер этого же класса под названием «Ундина». С берега они никого не сняли, кроме своей роты. Все гражданские уже давно сидели в бронированных казематах крейсеров, эвакуированные из города накануне сражения. а все торговые представители немецких фирм были предварительно увезены в Камерун. Придя в Дуалу, крейсера стали на якорь, ожидая подвоза комплектов боеприпасов и готовясь к сражению уже за Камерун, которое рано или поздно должно было начаться. Губернатор Камеруна Еска фон Путкамер развил бешеную деятельность по прибытию из Германии. И теперь за городом маршировали каждый день уже три полноценных полка черных аскеров в количестве 9000. В Тогаленде не успели набрать столько туземцев, и под гаубичными снарядами их погибло чуть больше 3000. Времени было катастрофически мало, но немецкий характер и педантичность творили чудеса. На территории Камеруна не было столько взрослых мужчин, так как здесь постоянно возникали многочисленные восстания, которые жестоко подавлялись немцами. А те, что были, не желали воевать под немецкими знаменами. И тогда фон Путкамер отправил своего представителя в Банге за помощью. Ярый генерал Иоанна Темного уже изрядно обрюзг и постарел, но не сдавался в плен своим годам. Получив известие о прибытии немецкого офицера от губернатора Камеруна, он велел сразу же привести его к себе. Гауптман Фридрих Шлейер зашел в небольшой деревянный дом, в котором обитал Ярый. Оглядев всех присутствующих и заметив специально приведенного для него переводчика, он сразу приступил к разговору. «Меня прислал губернатор Камеруна, господин Путкамер. Я имею честь говорить от его имени». «Я Ярый, генерал Иоанна Темного, имею право говорить от его имени». «Прекрасно. Я уполномочен просить у императора Судана, согласно нашего договора, с ним военной помощи. Оружие мы предоставим свое, но нам не хватает воинов для отражения нападения на германский Камерун». «Но на вас еще не напали, насколько мы знаем». «Нет, но Тогаленд пал, и 2 недели назад оттуда вернулись 2 наших крейсера с этим сообщением. Следующей будет территория Камеруна, и поэтому нам нужна помощь людьми». «Хорошо. Но мы и сами собираемся вести боевые действия против повстанцев, и нам также нужны люди». «Вы будете следующими после нас, и если оборона Камеруна не будет сломлена, то ваши войска смогут напасть на ослабленных повстанцев и победить их впоследствии. Кроме того, если вы не выделите нам воинов, то наш военный договор будет расторгнут окончательно, и Германия будет рассматривать ваше государство как своего врага». И офицер замолчал, ожидая, пока переведут его слова. Ярый ожидал перевода с бесстрастным лицом. Ни один мускул на нем не дрогнул и после заслушивания сказанного. В помещении, где проходили переговоры, также находился отец Пантелеймон. Уяснив речь немецкого офицера, он склонился над Ярым и тихо прошептал ему по-русски: 5000. Больше не давай, и то только тех, на кого указал палач». Выждав паузу, Ярый внимательно оглядел всех своих подчиненных, в числе которых затерялось и несколько отставных русских офицеров, произнес: «Мы уважаем договоры и выполним свои обязательства. 5000 наших воинов уже через 2 дня двинутся вам на помощь. Но, как вы и сказали, оружием и снаряжением должны их обеспечивать вы». Фридрих Шлейер тихо выдохнул с облегчением. Он не думал, что его миссия окажется такой легкой. Он готовился к тому, что ему придется угрожать, убеждать, покупать, наконец. А все разрешилось так легко и самым максимально быстрым способом. «Я передам ваши слова губернатору, а тот кайзеру Германии. Германия не забудет вашу помощь и, в свою очередь, будет готова оказать свою». «Будем ждать», — ответил Ярый и махнул рукой, показав, что разговор на этом закончен. «Будем ждать», — в свою очередь сказал Шлейер и, развернувшись, ушел. Вернувшись, Гауптман Шлейер доложил губернатору о своем успехе, и через некоторое время в Дуалу действительно прибыло 5000 воинов, которых формировали в отдельный полк. Но изобретательность Путкамера не знала границ, и он стал покупать также воинов в Габоне у американцев. Выглядело это по-разному. Кого-то завербовали на специально развернутых пунктах в Габоне, кого-то похищали или заставляли воевать силой. Наемники считали, что главным был не способ, а итог. А итог был. То же количество, 9000 воинов, прибывших из Габона, были равны 9000 воинов местных аскеров, которые изначально тренировались возле Дуалы. В конце концов, губернатор смог довести количество своих бойцов до 25000, вооружил их и успокоился. Но Саид-паша и здесь спутал всем карты. Он смог удивить всех, кого неприятно, а кого-то и приятно, дав так необходимую временную отсрочку для подготовки новобранцев. Дело в том, что захватив Дагомею и Тагаленд, он не пошел сразу на Камерун, а напал на британский протекторат, называемый Золотым берегом. Этого не ожидали ни немцы, ни англичане. Французы, как и раньше, остались ни при чем, заявляя, что и сами еле отбились, показывая списки 120 погибших чернокожих воинов и отчеты об общей картине боя за Порто-Ново. То, что были захвачены склады с оружием в Дагомее, это случайность, говорили они, так же, как и то, что в Дагомее оказались большие запасы оружия. А то, что Саид напал на Золотой берег, так все французские инструкторы к тому времени уже покинули его армию, что и было на самом деле. Они покинули ее сразу же после успешного захвата Тоголенда, да и сильная необходимость в них уже отпала. Войско Саида сложилось, организовалось и насытилось разными воинами, имеющими опыт многих сражений. Британская империя была захвачена этой атакой врасплох. Не ожидая от французов той же подлости, которую они постоянно проецировали на других сами. Сил у англичан было здесь немного. Народ Ашанти, который 4 раза воевал с ними, не поддержал своих завоевателей и, потеряв все территории и несколько сот солдат, англичане отступили в порт Акра. Саид-паша, заняв главный город народа Ашанти, Кумаси, захватил и золотой трон, трон Ашанти-Хеня. Итогом этого похода стало то, что он объявил себя золотым султаном. Здесь находили много золота, а этого драгоценного металла остро недоставало Франции, почти не имевшей в своих протекторатах золотых приисков. Сложилась парадоксальная ситуация. Все все понимали, что, как и почему, но официально никто ничего не мог сделать. Британская и Германская империи, по сути, ничего не могли предъявить французам. А Саид, захватив страну Ашанти, продолжил завоевание Африки. На сей раз он отправился на захват Камеруна, направив в поход почти 70-тысячную армию. Пройдя Дагомею, Тагаленд, Нигер, он подошел вплотную к границе Камеруна и остановился, ожидая 10-тысячное подкрепление из стран французского Магриба и новую артиллерию. За свои захваченные территории он мог быть спокоен. Там сидели во главе местных администраций и советов старейшин назначенные им люди, заранее утвержденные французами, и делали то, что и должны были делать правительства протекторатов. По поводу возможного вторжения англичан из Акры он тоже мог быть спокоен. В случае этого в Кумаси находился хорошо вооруженный резерв, готовый отразить нападение. Также он уже подписал договор с французами, признавая их протекторат над своим султанатом Золотой Нигер, в который включил и Тоголенд, и Дагомею, и Золотой берег. Губернатор Камеруна, узнав о скопившейся на границе 70-тысячной армии, Саида Паши, схватился за голову. Его 20-тысячная армия не в состоянии была нанести поражение этому огромному войску. Да если бы она состояла из немцев, то тогда да, это была бы, безусловно, победа. Но, увы, его солдатами были обычные негры. Срочные депеши ушли в Берлин, и он с нетерпением ждал на них ответа. Единственная возможность отстоять Камерун – это консолидация с американцами и вместе с ними, заключив временный договор, попытаться разгромить войска Саида Паши. Благодаря тому, что Саид Паша чего-то выжидал, на помощь Камеруну три немецких крейсера перебросили из германской Западной Африки еще 5000 слабо подготовленных аскеров. Но этого все равно было мало. Очень мало. В связи с прибытием срочной депеши министр иностранных дел Германии имел беседу с послом САСШ. «У меня есть для вас предложение, господин посол», – начал разговор Фильгельм фон Шон. «Кайзер уполномочен предложить вашему президенту заключить соглашение о совместной обороне от черных повстанцев. Ведь ни для кого уже не секрет, что Саид Паша собирается создать султанат Нигер, противовес империи Иоанна Темного. И с этой целью он захватывает все новые и новые территории. Его полностью поддерживает Французская республика. Предвосхищая ваши возражения, я хочу напомнить, что Габон некогда принадлежал Франции, а не Америке, и они обязательно его вернут. Руками Саида Паши и с его помощью. Это очевидно. Факт был бесспорный, и посол мог только развести руками в подтверждении всего сказанного. Но он этого не сделал, а лишь спросил: «На каких условиях вы хотите заключить договор с нами?» «На условиях паритета и равновеликого участия в боевых действиях. На сегодняшний момент у губернатора Камеруна есть 30 тысяч туземных солдат, управляемых немецкими офицерами и вооруженных немецким же оружием. Вам необходимо предоставить не меньше воинов, отлично вооруженных и экипированных, для того, чтобы противостоять 70-тысячной армии повстанцев». «Хорошо, я проконсультируюсь со своим главой, который поднимет этот вопрос в Конгрессе и у президента. Через 3 дня я смогу дать вам ответ. Думаю, что он будет скорее положительным, чем отрицательным. Наше правительство и лично Кайзер также надеются на это. Всего хорошего». Через 3 дня фон Шону был дан положительный ответ. А еще спустя 2 дня был подписан официальный меморандум между главой МИДа Германии и послом САСШ в Германии в связи с нехваткой времени на прибытие самого главы МИДа САСШ. В Габоне был получен приказ о всеобщей мобилизации, и уже имеющиеся в наличии 10 тысяч солдат 2 пехотных дивизий сразу же выступили на помощь в Камерун. Еще 20 тысяч спешно набирались из местных аборигенов. Также из САСШ войсковыми транспортными пароходами присылались призывники из добровольцев и специально для этого нанятых отставных военных. Саид Паша поневоле любезно дал им на это время. Дождавшись своего 10-тысячного подкрепления артиллерии, в начале 1909 года Саид Паша выступил на Камерун во главе 80-тысячной армии, полностью уверенный в своей победе, желая одним ударом разгромить сразу 2 врагов.